Лампочки жидкой гирляндой обвивали пальмы, и в ровном их тлении таилась такая бесталанная, могильная скука, что Никита почти бегом кинулся вперед. Но это было лишь преддверие склепа. В игорном зале на стульях, разбросанных вдоль стен, искалеченные страданием сидели, полулежали, приткнулись фиолетовые мертвецы. Головы одних были запрокинуты назад, и черными дырами зияли раскрытые рты. Лиц других не было видно, только округло-тупые, недвижные затылки возвышались над скрюченными телами. Выбывшие из строя, изможденные, загнанные, обескровленные, посиневшие от злобы, как удавленники, игроки в бессмыслии отдавались мертвой хватке сна. И когда внезапно кто-нибудь, забормотав с просонок, вскакивал и бросался к столу, казалось, что мертвец присоединяется к тихой погоне за удачей, чтобы вновь отстать, вновь изойти кровью и замертво рухнуть где-нибудь в сторонке, открытым черным ртом, выдыхая отчаяние. И только за столами медленно шевелились восковые фиолетовые чучела, наряженные людьми, и этим молчаливым паноптикумом безупречно дирижировал охрипший, как пропойца, арбитр счастья, пробуждавший к движению своих чучел ракочущим призывом: «Есть прием на табло! Делайте игру! Принимаем на табло!» Тогда женщины начинали обкусывать грязные ногти, и кургузые пальцы стариков ощупывали карманы жилетов и брюк, и мертвецы вздрагивали на отдаленных стульях, с болью вслушиваясь в чарующую властную хрипоту. «Есть место за столом бакара! Есть прием на табло!» Приторная духота охватила Никиту. Он поспешно сделал круг по залу, держась около столов, будто в боязни упасть, и вернулся в сад. Но холод не оставлял его. Он решил согреться, выбрал глухой угол позади волосатой пальмы и занял столик. Но едва он опустился на стул, как вплотную перед ним кто-то встал. Он вскинул голову. Раскрасневшееся, пышущее свежестью лицо Варвары Михайловны улыбалось ему точно из другого мира. Он отстранился, не веря глазам, но тотчас принял обычный свой сдержанный, чуть напыщенный вид и привстал. Варвара Михайловна рассмеялась и, будто дразня Никиту, приблизила к нему свое лицо. Он ощутил поток душистого холода, который она принесла на себе с улицы. Яркость ее словно утешила в нем беспокойство. Он улыбнулся. Тогда Варвара Михайловна засмеялась громче, взяла Никиту за руку и, довольная собою, сказала: «А здорово я вас знаю, Карев!» «Вы знали, что я приду сюда?» — спросил он. «Ну нет, я плутала вместе с вами по улицам, черт знает где вас носила. Я насквозь промокла. Просто, когда я выбежала от вашего братца, мне сразу пришло на ум, что вы не вынесете всей этой неразберихи. Я ведь здорово там начудила. Не вынесете. Ну и непременно пойдете бродить, выхаживаться. И правда ведь, Карев? Я подождала совсем немного, не больше 10 минут, и вот он вылетел и поплыл». Она опять расхохоталась. В голосе ее появились сочувствие и теплая женственная нежность, но говорила все еще насмешливо, немного, пожалуй, свысока. «Право же, право, Карев, вы ведь не ходите, а плаваете. Или, нет-нет, вы, если и ходите, то не по улицам, и, конечно уж, не по панелям, как у нас выражаются, а по эпохе, по современности, или как это, миры, миры, верно? Вокруг вас ледок, в такой вот форме, как это называется, сфероид, что ли? Такой сфероидальный холодок!» Она круто сжала брови, точно намереваясь одним взглядом разгадать Никиту. «Послушайте, Карев, Вдруг, оборвав себя, она спросила чуждо: —